Цветы Гульберг прихватил с собой в основном в качестве предлога. Ему хотелось получить представление о том, как выглядит отделение. Поблагодарив сестру, он направился к выходу и прошел мимо палаты Золоченко, номер 14, по сведениям Юноса Сандберга. На площадке лестницы Гульберг остановился и через дверное стекло проследил, как сестра скрылась с его цветами в палате Золоченко. Когда она направилась обратно на место, Гульберг распахнул дверь и быстро дошел до 14-й палаты. «Здравствуй, Александр», — сказал он. Золоченко с изумлением посмотрел на нежданного посетителя. «Я думал, что ты уже умер», — сказал он. «Пока нет», — ответил Гульберг. «Что тебе надо?» — спросил Золоченко. «А ты как думаешь?» Гульберг пододвинул стул для посетителей и сел. «Вероятно, увидеть меня мертвым». «Да, это было бы весьма желательно». «Как ты мог повести себя, как последний кретин? Мы дали тебе новую жизнь, а ты угодил сюда». Имея Золоченко такую возможность, он бы улыбнулся. В его представлении шведская служба безопасности сплошь состояла из любителей, каковым он причислял и Эверта Гульберга, и Свена Янсена, он же Гуннар Бьорк, не говоря уже о таком полном идиоте, как Нильс Бьюрман. «И теперь мы снова должны вытаскивать тебя из огня». Получившему в свое время тяжелые ожоги Золоченко это выражение не понравилось. «Нечего читать мне нравоучения. Вытащите меня отсюда». «Это я и хочу с тобой обсудить». Гульберг открыл портфель, который держал на коленях, достал блокнот и открыл чистую страницу. Потом испытующе посмотрел на Золоченко. «Меня интересует одна вещь. Неужели ты действительно смог бы нас заложить после всего, что мы для тебя сделали? А ты как думаешь?» «Это зависит от того, до какой степени ты псих». «Не называй меня психом. Я борюсь за выживание и сделаю ради этого все, что потребуется». Гульберг замотал головой. «Нет, Александр. Все твои поступки объясняются тем, что ты злобный и гнилой человек. Ты хотел знать решение секции. Я здесь для того, чтобы тебе его сообщить. На этот раз мы и пальцем не пошевелим, чтобы тебе помочь». В глазах Золоченко впервые появилась неуверенность. «У тебя нет выбора», — сказал он. «Выбор есть всегда», — ответил Гульберг. «Я могу... Ты вообще ничего не сможешь». Глубоко вздохнув, Гульберг сунул руку во внешнее отделение коричневого портфеля и достал пистолет «Смит и Вессон» калибра 9 мм с позолоченной рукояткой. Это был подарок, полученный им 25 лет назад от английского разведывательного управления в благодарность за добытую от Золоченко и переданную им бесценную информацию. – Имя сценографа агентства британской разведки Ми-5, как и Филби, работавшего на русских. Золоченко явно изумился, потом усмехнулся. «Что ты собираешься с ним делать? Застрелить меня? Тогда остаток своей жалкой жизни ты проведешь в тюрьме». «Не думаю», — сказал Гульберг. Золоченко вдруг засомневался. А вдруг Гульберг не блефует? Разразится грандиозный скандал. «Тоже не думаю. Появится несколько статей, но через неделю твое имя никто уже и не вспомнит». У Золоченко сузились глаза. «Проклятая скотина», — сказал Гульберг с таким холодом в голосе, что Золоченко пробрала ледяная дрожь. Золоченко начал спускать протез с кровати, и в этот миг Гульберг поднял пистолет, целясь ему прямо в лоб, и нажал на курок. Золоченко отбросил на подушку, он несколько раз судорожно дернулся и затих. На стене позади изголовья кровати из красных брызг образовался цветок. От выстрела у Гульберга зазвенело в ушах, и он автоматически покрутил в ухе свободным указательным пальцем. Потом он встал, подошел к Золоченко, приставил дуло ему к виску и еще дважды нажал на курок. Ему хотелось убедиться, что проклятый мерзавец действительно мертв. Услышав первый выстрел, Лизбет Саландер резко села. Плечо сразу пронзила сильная боль. Когда раздались следующие выстрелы, Лизбет попыталась спустить ноги с кровати. Пришедшая перед этим Анника Джани не успела обменяться с Лизбет лишь несколькими словами и теперь сидела словно парализованная, пытаясь понять, откуда доносятся громкие хлопки. Реакция Лизбет Саландер заставила ее понять, что-то происходит. «Лежи, не двигайся!» — крикнула Анника Джанини. Придавив ладонью грудь Лизбет, она так сильно прижала клиентку к постели, что Лизбет подчинилась. Затем Анника быстро пересекла комнату и приоткрыла дверь. Она увидела, как две сестры бегут к палате, находящейся на две двери дальше по коридору. Первая из них резко остановилась на пороге. Анника услышала ее крик: «Нет, прекратите!» После чего женщина отступила назад, столкнулась со второй сестрой и крикнула: «Он вооружен! Беги!» Обе сестры метнулись к соседней палате и спрятались там, закрыв за собой дверь. В следующее мгновение она увидела, как в коридор вышел седой худощавый мужчина в клетчатом пиджаке. В руке он держал пистолет. Анника узнала его. Они вместе ехали в лифте всего несколько минут назад. Потом их взгляды встретились. У него сделался растерянный вид, но он тут же поднял пистолет, направил его на Аннику и сделал шаг вперед. Она мигом втянула голову в палату, захлопнула дверь и в отчаянии огляделась. Прямо рядом с ней стоял высокий стол, предназначенный для медсестер. Анника рывком подтащила его к двери и блокировала столешницей ручку. Услышав позади шевеление, она обернулась и увидела, что Лизбет Саландер вновь выбирается из постели. Анника метнулась к клиентке, обхватила ее руками и подняла. Оторвав электроды и шланг капельницы, она перенесла Лизбет в туалет и усадила на крышку стульчика. Потом повернулась и заперла дверь туалета. После этого она вытащила из кармана жакета мобильный телефон и позвонила в полицию. Эверт Гульберг подошел к палате Лизбет Саландер и нажал на ручку, но она оказалась заблокирована, и ему не удалось сдвинуть ручку ни на миллиметр. Он немного постоял перед дверью в нерешительности. Ясно, что Анника Джанини находится в палате. Вопрос в том, лежит ли у нее в сумке копия отчета Бьорка. Но дверь закрыта, а выломать ее у него не хватит сил. Однако ведь в план это не входило. Ликвидировать угрозу со стороны Джанини — дело Клинтона, а он брал на себя только Золоченко. Оглядевшись по сторонам, Гульберг обнаружил, что за ним из разных дверей наблюдают две дюжины сестер, пациентов и посетителей. Он поднял пистолет и выстрелил в картину, висевшую на стене в конце коридора. Публика исчезла, словно по взмаху волшебной палочки. Бросив последний взгляд на закрытую дверь, Гульберг решительным шагом вернулся в палату Золоченко и заперся, потом сел на стул и посмотрел на русского перебежчика, бывшего в течение многих лет неотъемлемой частью его собственной жизни. Около 10 минут он сидел неподвижно, не думая ни о чем конкретном. Потом он услышал шум в коридоре и понял, что прибыла полиция. Тогда он в последний раз поднял пистолет, прижал дуло к виску и нажал на курок. Дальнейшее развитие событий показало, что совершать самоубийство в Сальгренской больнице — довольно рискованное дело. Эверта Гульберга молниеносно перевезли в травматологическое отделение, где за него взялся доктор Андерс Юнессон и незамедлительно предпринял множество мер для восстановления жизненных функций. Второй раз в течение одной недели Юнессон делал срочную операцию, во время которой извлекал пулю с цельнометаллической оболочкой из ткани человеческого мозга. После 5-часовой операции Гульберг пребывал в критическом состоянии, но по-прежнему оставался жив. Однако повреждения у Эверта Гульберга оказались значительно более серьезными, чем у Лизбет Саландер, и в течение нескольких суток он находился между жизнью и смертью. Сделанное по радио сообщение о том, что пока не называемый по имени мужчина 66 лет, подозреваемый в покушении на жизнь Лизбет Саландер, застрелен в Сальгренской больнице Гетеборга, Микаэль Блумквист услышал в кафе на Хурнсгаттен. Незамедлительно поставив чашку и взяв сумку с компьютером, Микаэль поспешил в редакцию на Гетеборг. Он пересек площадь Мариаторгет и как раз сворачивал на Санкт-Польсгаттен, когда у него зазвонил мобильный телефон, и Микаэль ответил прямо на ходу: «Блумквист. Привет, это Малин. Я слышал новость. Известно, кто стрелял? Пока нет, но Хенри пытается узнать. Я уже еду. Буду через 5 минут». В дверях «Миллениума» Микаэль столкнулся с выходившим оттуда Кортесом. «Экстрем дает пресс-конференцию в 15:00», — сказал Хенри. «Я еду на Кунсхольмен. Что нам известно?» — прокричал ему вслед Микаэль. «Малин», — ответил Хенри и скрылся. Микаэль направился в кабинет Эрики Бергер. «Нет, Малин Эриксон». Она разговаривала по телефону, что-то лихорадочно записывая на желтых листочках для заметок, и жестом предложила ему подождать. Микаэль пошел на редакционную кухню и налил в 2 кружки кофе с молоком. Когда он вернулся в кабинет Малин, та уже закончила разговор. Микаэль протянул ей 1 из кружек. «Окей», — сказала Малин. «Золоченко застрелили сегодня в 13:15». Она посмотрела на Микаэля. «Я только что разговаривала с медсестрой из Сальгренской больницы. Она говорит, что убийца — пожилой мужчина лет 70, который пришел за несколько минут до убийства и попросил передать Золоченко цветы. Он сделал несколько выстрелов в голову Золоченко, а потом выстрелил в себя. Золоченко мертв. Убийца пока жив. Его сейчас оперируют». Микаэль вздохнул с облегчением. В тот момент, когда он услышал в кафе эту новость, у него сердце ушло в пятки, и возникло паническое предчувствие, что оружие держала Лизбет Саландер. Это бы серьезно осложнило его план. «Знаем ли мы имя стрелявшего?» — спросил он. Малин замотала головой, и тут телефон снова зазвонил. Она стала отвечать, и из разговора Микаэль понял, что звонит из Гетеборга временный сотрудник, которого Малин посылала в Сальгренскую больницу. Он помахал ей рукой, пошел к себе в кабинет и опустился на стул. Было такое ощущение, будто он появился на рабочем месте впервые за несколько недель. У него скопилась кипа непрочитанной корреспонденции, но он решительно отодвинул бумаги в сторону и позвонил сестре. «Джанини?» «Привет, это Микаэль. Ты слышала, что произошло в Сальгренской больнице?» «Можно сказать своими ушами». «А ты где?» «В Сальгренской больнице. Этот подлец в меня целился». На несколько секунд Микаэль утратил дар речи, пока до него не дошли слова сестры. «Какого черта? Ты что, была там?» «Да, в такой переплет мне еще в жизни попадать не приходилось. Ты ранена?» «Нет, но он пытался войти в палату Лизбет. Я блокировала дверь и заперлась с ней вместе в сортире». Микаэль вдруг ощутил, что мир пошатнулся. Его сестру чуть не... «Что с Лизбет?» — спросил он. «Она цела и невредима. Я имею в виду, во всяком случае, сегодняшняя драма ей вреда не причинила». Он вздохнул с некоторым облегчением. «Анника, тебе что-нибудь известно об убийце?» «Абсолютно ничего. Пожилой мужчина, хорошо одетый. Мне показалось, что у него был растерянный вид. Я с ним раньше не встречалась, но... За несколько минут до убийства мы вместе ехали в лифте». «А Золоченко точно мертв?» «Да. Я слышала 3 выстрела, и, как мне удалось тут разузнать, все 3 раза стреляли в голову. Но здесь был полнейший хаос. Набежало 1000 полицейских, эвакуировали все отделение, а здесь лежат люди с тяжелыми травмами и больные, которых вообще нельзя перемещать. Когда прибыла полиция, кто-то обязательно хотел допросить Саландер, пока до них не дошло, что она чуть жива. Мне пришлось на них наорать». Инспектор уголовной полиции Маркус Эрландер увидел Аннику Джанини через открытую дверь палаты Лизбет Саландер. Адвокат прижимала к уху мобильный телефон, и Эрландер стал выжидать, пока она закончит разговор. Через 2 часа после убийства в коридоре по-прежнему царил хаос. Палату Золоченко оцепили. Врачи попытались было оказать ему помощь сразу после выстрелов, но вскоре сдались. Помочь Золоченко уже было нельзя. Останки перевезли к патологоанатомам, и теперь полным ходом шло обследование места преступления. У Эрландера зазвонил мобильный телефон. На связи был Фредерик Мальмберг из патрульной службы. «Мы точно установили личность убийцы», — сказал Мальм вместо приветствия. «Его зовут Эверт Гульберг, и ему 78 лет». «78 лет! Убийца преклонного возраста». «И кто, черт побери, он такой?» «Пенсионер. Живет в Лахольме. Имеет титул бизнес-юриста. Мне только что звонили из ГПУ БЭС и сообщили, что как раз начали в отношении его предварительное следствие». «Когда именно и почему?» «Когда, я не знаю». «Почему?» «Из-за того, что он имел пагубную привычку рассылать официальным лицам бредовые письма с угрозами». «Например?» «Например, министру юстиции». Маркус Эрландер вздохнул. «Значит, псих, любитель борьбы с официальной властью». В СЭПО утром звонили из нескольких газет, получивших письма от Гульберга. Позвонили и из Министерства юстиции, поскольку этот Гульберг недвусмысленно угрожал смертью Карлу Акселю Бодину. «Мне нужны копии писем». «Из СЭПО?» «Да, черт возьми. Если потребуется, поезжай в Стокгольм и забери их лично. Я хочу, чтобы они лежали у меня на столе к моменту моего возвращения в полицейское управление, то есть примерно через час». Он секунду подумал, а потом задал еще один вопрос. «Тебе звонили из СЭПО?» «Именно. Я имею в виду, они звонили тебе, а не наоборот?» «Да, именно так». «Окей», — сказал Маркус Эрландер и отключил телефон. Его заинтересовало, что же это нашло на СЭПО, если им взбрело в голову самим связываться с простой полицией. Обычно из них почти невозможно выдавить ни звука. Ваден еще резким движением распахнул дверь в помещение секции, которое Фредерик Клинтон использовал для отдыха. Клинтон осторожно приподнялся. «Что, черт побери, происходит?» — закричал Ваденшо. «Гульберг убил Злоченко, а потом выстрелил себе в голову». «Я знаю», — сказал Клинтон. «Знаете?» — воскликнул Ваденшо. Он так сильно раскраснелся, что его, казалось, вот-вот хватит удар. «Он же, черт подери, стрелял в себя. Пытался совершить самоубийство. Он что, свихнулся? Значит, он жив?» «Пока да, но у него сильнейшие повреждения мозга». Клинтон вздохнул. «Как жаль!» — произнес он с горечью в голосе. «Жаль?» — воскликнул Ваденшо. «Гульберг сошел с ума! Разве вы не понимаете?» Клинтон не дал ему договорить. «У Гульберга рак желудка, толстой кишки и мочевого пузыря. Он уже несколько месяцев умирает, и ему в лучшем случае оставалось 1-2 месяца. Рак?» «Последние полгода он носил с собой оружие и собирался застрелиться, если боль станет невыносимой, но не желал валяться на больничной койке в полной беспомощности. Теперь ему выпал случай внести последний вклад в дело секции. Он ушел красиво». Ваденшо почти лишился дара речи. «Вы знали, что он собирается убить Золоченко?» «Разумеется. В его задачу входило навсегда лишить Золоченко возможности заговорить. А как тебе известно, угрожать ему или вести с ним переговоры бессмысленно. Разве вы не понимаете, какой из этого может получиться скандал? Вы что, такой же чокнутый, как Гульберг?» Клинтон с большим трудом поднялся, посмотрел Ваденшо прямо в глаза и протянул ему пачку копий факсов. «Это было оперативное решение. Я скорблю по своему другу, но, по всей видимости, очень скоро последую за ним. А насчет скандала? Некий бывший юрист, налоговик, разослал откровенно безумные письма в газеты и Министерство юстиции. Вот тебе образец». Гульберг обвиняет Золоченко во всех грехах. От убийства Пальме до попыток отравить население Швеции хлором. Письма явно написаны сумасшедшим, почерк местами неразборчив, с большими буквами, подчеркиванием и восклицательными знаками. Мне нравится его идея писать на полях. Ваденщ читал письма с возрастающим удивлением, схватившись рукой за лоб. Клинтон наблюдал за ним. Что бы ни случилось, смерть Золоченко никак не будет связана с секцией. В него стрелял сбитый с толку слабоумный пенсионер. Он помолчал и добавил: «Главное, с этого момента тебе придется занять место в общем строю. Don't rock the boat». «Не вноси разлад, буквально не раскачивай лодку». Он уперся в Ваденщу взглядом, в глазах больного вдруг сверкнул металл. «Ты должен понять, что секция является ударной силой шведской обороны. Мы — последний оборонительный рубеж. Наша работа заключается в том, чтобы охранять безопасность страны. Все остальное не имеет значения». Ваденщ смотрел на Клинтона с сомнением. «Мы невидимы. Нам не от кого ждать благодарности. Мы должны принимать решения, на которые ни у кого другого не хватает духу, и меньше всего у политиков». Последнее слово он произнес с явным презрением. «Делайте, что я скажу, и секция, возможно, выживет. Но для этого нам необходима решительность и твердость». Ваденщ почувствовал, что его охватывает паника. В полицейском управлении на Кунстхольмене шла пресс-конференция. Хенри Кортес лихорадочно записывал все, что говорилось. Открыл пресс-конференцию прокурор Рихард Экстрем и для начала объявил о принятом утром решении. Расследование убийства полицейского в Госсеберге, по подозрению в котором разыскивается Рональд Нидерман, останется в ведении прокурора Гетеборгского судебного округа. А за другое расследование, касающееся Нидермана, будет отвечать лично он. Нидерман, следовательно, подозревается в убийстве Дага Свенсона и Миа Бергман. Адвокат Бьюрман не упоминался, зато Экстрему предстоит провести расследование и выдвинуть обвинение против Лизбет Саллендер, подозреваемой в целом ряде преступлений. Он заявил, что решил обнародовать информацию о произошедшем этим днем в Гетеборге, где был застрелен отец Лизбет Саллендер, Карл Аксель Бодин. Непосредственной причиной пресс-конференции явилось желание прокурора опровергнуть уже распространенную СМИ информацию, по поводу которой ему неоднократно звонили. «Исходя из имеющихся на настоящий момент сведений, я могу сказать, что дочь Карла Акселя Бодина, арестованная за покушение на убийство отца, не имеет к утренним событиям никакого отношения». «Кто же убийца?» — выкрикнул репортер Даггинс Эко. «Личность человека, нанесшего в 13 часов 15 минут Карлу Акселю Бодину смертельные ранения, а затем пытавшегося покончить с собой, установлена. Это 78-летний пенсионер, долгое время проходивший лечение по поводу смертельной болезни и сопряженных с ней психических проблем». «Он как-то связан с Лизбет Саллендер?» «Нет. Это мы можем утверждать с уверенностью. Они никогда не встречались и не знакомы. 78-летний мужчина — трагическая фигура. Он действовал совершенно самостоятельно, руководствуясь собственными заблуждениями, откровенно параноидального характера. Служба государственной безопасности только что возбудила против него дело, поскольку он написал множество безумных писем известным политикам и в средства массовой информации. Не далее, как сегодня утром, в газеты и органы власти от него поступили письма с угрозами убить Карла Акселя Бодина». «Почему полиция не взяла Бодина под защиту?» «Письма с угрозами в его адрес были отправлены вчера вечером и, следовательно, пришли почти в то же время, когда совершалось убийство. Времени для принятия мер практически не было. Как зовут старика?» «Мы не хотим раскрывать эту информацию, пока не оповестим его близких». «Кто он такой?» Насколько мне известно, на настоящий момент он раньше работал ревизором и юристом по налоговым делам и уже 15 лет на пенсии. Расследование продолжается, но, как вы понимаете, по его письмам речь идет о трагедии, которую можно было предотвратить, прояви общество к нему больше внимания. А другим людям он угрожал? Согласно полученной мною информации, да, но деталей я не знаю. Что это означает применительно к делу Лизбет Саландер? В настоящий момент ничего. У нас имеется личное свидетельство Карла Акселя Бодина, данное допрашивавшему его полицейскому. А кроме того, против нее есть серьезные технические доказательства. А как насчет сведений, что Бодин пытался убить свою дочь? Это пока предмет расследования. Но существуют веские основания полагать, что так и было. Насколько мы можем на данный момент судить, речь идет о глубоких противоречиях в трагически разобщенной семье. Хенри Кортес задумчиво огляделся, почесал в ухе и отметил, что коллеги-журналисты записывают столь же лихорадочно, как и он. Когда Гуннар Бьорк услышал по радио о выстрелах в Сальгренской больнице, его охватила почти неуправляемая паника. Боли в спине резко обострились. Больше часа он просидел в нерешительности, потом поднял трубку и попытался позвонить своему старому покровителю, Эверту Гульбергу, в Лахольм. Ему никто не ответил. Послушав новости, Бьорк, узнав в общих чертах примерно то же, о чем говорилось на пресс-конференции полиции, Золоченко застрелил 78-летний борец с властями. Господи! 78 лет! Он снова попробовал позвонить Эверту Гульбергу. И опять безрезультатно. Под конец паника и волнения взяли верх. Оставаться в чужом доме в Смолодаре он больше не мог. Он чувствовал себя беззащитным, обложенным со всех сторон. Ему требовалось время, чтобы подумать. Бьорк сложил в сумку одежду, болеутоляющие лекарства и туалетные принадлежности. Использовать свой телефон ему не хотелось, поэтому он добрел до телефона-автомата возле продовольственного магазина, позвонил в Ландсурт и забронировал на 2 недели комнату в старом лоцманском доме. Ландсурт находился на краю света, и мало кому придет в голову искать его там. Бьорк покосился на наручные часы. Надо было торопиться, чтобы успеть на последний паром. И он отправился домой настолько поспешно, насколько позволяла болевшая спина. Дома Бьорк прошел прямо в кухню и проверил, выключена ли кофеварка, потом направился в прихожую за сумкой. По пути он бросил взгляд в гостиную и в изумлении остановился. Поначалу он даже не понял, что перед ним. Люстра каким-то таинственным образом покинула свое место под потолком и оказалась на журнальном столике. Взамен на потолочном крюке висела веревка с петлей, спускаясь прямо к табуретке, которая обычно стояла на кухне. Бьорк, ничего не понимая, посмотрел на петлю. Потом он услышал позади себя какое-то движение, и ноги стали ватными. Он медленно обернулся. Перед ним стояли двое мужчин лет 35. Бьорк отметил, что у них южноевропейские лица. Он даже не успел среагировать, когда они мягко ухватили его подмышками, подняли и понесли спиной вперед к табуретке. Он слабо попытался вырваться, но тут же острая боль пронзила ему спину, и он затих. Когда его поднимали на табуретку, он уже почти ничего не осознавал.